Халдей стоял без движения, как статуя с откинутой назад головой, с вознесенными руками. Он простоял так больше получаса в позе, несвойственной обыкновенному человеку. В это время часть стены подземелья отодвинулась, и вошли три египетских жреца. Увидев халдея, который как бы парил в воздухе, опираясь спиной на невидимую опору, жрецы с изумлением переглянулись. Старший из них произнес: «Прежде бывали у нас такие, но сейчас никто этого не умеет». Они обходили его со всех сторон, прикасались к оцепеневшему телу и с тревогой смотрели на лицо, желтое и бескровное, как у мертвеца. «Он умер?» — спросил младший. При этих словах откинувшееся назад тело халдея стало возвращаться в вертикальное положение. На лице появился легкий румянец, поднятые руки опустились. Он вздохнул, провел рукой по глазам, как будто проснувшись, посмотрел на вошедших и после минутной паузы заговорил. «Ты», — обратился он к старшему, — «Мефрес, верховный жрец храма Птаха в Мемфисе. Ты Херихор, верховный жрец Амона в Фивах, самый могущественный после фараона человек в этом государстве. Ты», — указал он на младшего, — «Пентуэр, второй пророк в храме Амона и советник Херихора». «А ты, несомненно, Беруэс, великий жрец и мудрец вавилонский, приход которого был нам возвещен год назад», — ответил Мефрес. «Истину сказал ты», — подтвердил халдей. Он обнял всех по очереди. Они же склонили перед ним головы. «Я приношу вам великую весть из нашего общего отечества, которое есть мудрость», — продолжал Беруэс. «Выслушайте ее и поступите как надо».